Глава 35. Незнакомец поднял руки, словно сдаваясь. Лицо его выражало смущение. Дана порылась в бардачке и вынула газовый баллончик. «Простите!» — через стекло заговорил незнакомец. «Я вовсе не собирался вновь вас пугать. Просто услышал, что у вас машина не заводится». Дана старалась выглядеть спокойной, но горький привкус во рту подсказывал ей, что ее вот-вот вырвет прямо на пол машины. «Похоже, у вас сел аккумулятор. У меня прикуриватель есть. Хотите, я помогу его зарядить?» Дана обежала взглядом парковку, желто-оранжевую от света прожекторов, никого кругом. При ней в сумочке был ее мобильник, но Дана знала, что в этот ранний час дорожная служба быстро не приедет. Можно позвонить в полицию и сказать... Что сказать? Что какой-то мужчина предложил помочь ей завести машину? Он стоял терпеливо, ожидая ее ответа. У него были усталые красные глаза. Он пытается помочь. Это все твое сумасшедшее воображение. События этого дня сказались на твоих нервах. Аккумулятор сел. А он просто хочет оказать тебе любезность. Вполне вероятно. Сжимая в руке баллончик, она открыла дверцу. Понимая вашу настороженность. Сунув руку в карман, мужчина вытащил бумажник и из него визитную карточку. Меня зовут Фред Джеффрис, и я прокурор, только не вменяйте мне это в вину. Он улыбнулся. Вот моя визитка. Дана знала эту юридическую контору, крупная фирма, занимавшаяся вопросами страхования и расположенная в самом центре города. Кое с кем там она была даже знакома. Она хотела засмеяться, но не получилось. «Мне так неприятно, что я все пугаю вас», — продолжал сокрушаться Джеффрис. «Это просто от неожиданности», — сказала она. «У меня сегодня что-то нервы разыгрались». «Удивляться не приходится». Он снял пиджак, отчего стало заметно брюшко. Вид у него был более чем мирный. «У меня самого жена и две дочки, подростки, и я их все время ругаю за беспечность. В наше время надо быть крайне осторожным, не знаешь, кому и верить». Он покачал головой и закатил глаза. «Господи! Но теперь я уж вас и вовсе напугал». «Нет, наоборот, я успокоилась». Он переключился на машину. «Так разрешите, я попробую? Судя по звуку, у вас сел аккумулятор». Дана отступила, давая возможность Джеффрису протиснуться в пространство между дверцей и стоявшей впритык соседней машиной. Заметным усилием подняв ногу в кабину и ухватившись за руль, Джеффрис подтянулся и, сев на водительское место, скользнул на самый краешек, чтобы ноги его касались педалей. «Я пыталась не заливать двигатель», — сказала Дана, стараясь произвести впечатление опытного водителя, но он лишь махнул рукой. «Сейчас с инжекторами и управляемым впрыском это неважно. Даже и на педаль газа нажимать не надо». Он повернул ключ. Устройство щелкнуло. «Ясно, это аккумулятор». Он повернул ключ в обратную сторону и откинулся на спинку, скрестив руки, изучая приборную доску. «Вот в чем дело». Дана сунула голову в салон машины, и Джеффрис отодвинулся. «Вы оставили включенными фары». Дана почувствовала себя полной идиоткой. «Все уши прожужжали, чтобы ехали с зажженными фарами». Она покачала головой. «А я так спешила утром, опаздывала в аэропорт». «Да, дело обычное. Джеффрис сполз с сиденья. Вообще-то это добрый знак, значит, аккумулятор в порядке, просто сел. Но если зарядить, он будет работать. У меня есть зарядные провода. А дорожная служба в такое время будет ехать целую вечность. Мне это все знакомо. Попадал в подобные передряги. Так помочь вам с аккумулятором?» Он ткнул пальцем. «Моя машина вот здесь стоит, совсем недалеко от вашей. В этом же ряду. Я буду вам очень признательна». Он оглядел бампер ее машины. «Вам повезло. Перед машиной есть свободное пространство. Разрешите, я пригоню сюда машину, и мы быстренько вытащим вас отсюда». Сунув руку в машину и вынув оттуда дорожную сумку, Дана достала мобильник. Внезапно, озаботившись, не звонил ли Грант. Она глядела, как спешил по проходу удаляющийся Джеффрис, потом он скрылся из виду, нырнув в свою машину. Секунду спустя послышался гул запускаемого двигателя, и со стоянки задом выкатился и двинулся к ней синий БМВ. Линда оставила ей три сообщения. В одном из них говорилось, что Марвин Крокет требует, чтобы она ему позвонила. Джеффрис подъехал и встал впереди эксплорера. Дана направляла его, делая знаки рукой, пока бампер его машины не очутился в нескольких дюймах от бетонной высотой по пояс перегородки, отделявшей их ряд от прочих. Джеффрис лихо выпрыгнул из машины, видимо, совершенно войдя во вкус своей роли галантного рыцаря, облаченного в сверкающие доспехи милосердия. Мотор БМВ он оставил включенным и отсалютовал Дане рукой, дескать, все идет отлично. Потом он открыл багажник и появился уже с прикуривателем. «Думаете, провода дотянутся?» — усомнилась Дана, слушая последнее сообщение. Мама заверяла ее, что Молли она забрала. Звонка от Гранта не было. Дана подумала, не стоит ли опять позвонить к нему в номер, просто чтобы попортить ему нервы. Джеффрис протиснулся в небольшой зазор между бетонной перегородкой и бетонной же колонкой гаража. «Сейчас все получится. К счастью, аккумуляторы у нас с вами на одной и той же стороне», — сказал он, словно врач, рассуждающий о местоположении почек пациента. Дана щелкнула крышкой мобильника и сунула его в дорожную сумку. Без сомнения, роль доброго самаритянина Джеффрису была привычна. «Честное слово, не знаю, как благодарить вас». От изъявлений благодарности Джеффрис отмахнулся. Встав возле капота ее машины, он засучил рукава рубашки. «Рычаг должен быть слева, под приборной доской». И он указал пальцем, где именно ей следует искать. Дана сунулась в машину и, потянув на себя рычаг, услышала, как открылся капот. «Надеюсь, вы не откажетесь пообедать со мной», — сказала она, вынырнув из машины. «Вы так любезны. Всегда рад принять подобное приглашение, но предупреждаю, что платить буду я. Общество такой приятной дамы, да еще после столь напряженного дня, это само по себе огромное удовольствие». Джеффрис открыл капот эксплорера и секунду-другую изучал аккумулятор. «У вас фонарика не найдется?» «Боюсь, что нет». Он приподнялся на цыпочки. «Вообще-то говоря, устройства эти все весьма схожи. Красные провода — положительный заряд, черные — отрицательный». Он все разглядывал аккумулятор. «Хм, похоже, здесь еще какой-то провод имеется. Таких я не встречал». «Дело осложняется?» Джеффрис покачал головой. «Не думаю. Наверное, это заземление. В этих новомодных машинах чего только не наворочено. Сам черт ногу сломит. Электропакеты, бытовые компьютеры, кондиционеры, патронники, свечи зажигания. И то найти непросто. Вам проводку проверить надо. А сам аккумулятор у вас, по-видимому, в порядке. Выглядит как новенький. Сейчас мы вас отсюда эвакуируем». Он прицепил провода зажигания к обеим батареям и потер себе руки. «Вам придется, наверное, сесть в мою машину. Немножко разогреть мотор. Сильно газовать не надо. Так, чуть-чуть». Бетонная перегородка сковывала движение. Дана пролезла в зазор и встала с другой стороны. Джеффрис сел на место водителя и показал ей через ветровое стекло два скрещенных пальца. Аккумулятор ожил, двигатель взвыл, но не завелся. Джеффрис выключил зажигание и высунул голову в окошко. «Ладно, разогрейте ее чуть-чуть», — сказал он, указывая на БМВ. Дана кивнула и зашла за бетонную колонку, в то время как Джеффрис повернул ключ зажигания. Она услышала, как взвыл, наращивая обороты, двигатель, и машина с оглушительным ревом взлетела на воздух.